катастрофа, шумно врывавшаяся мне в уши, казалось, происходит с кем-то другим, в каком-то другом месте. Отстраненно я слышал земные толчки и грохот рассыпающихся зданий. Внезапно я снова превратился в никто, и в голове раздался тот самый ничейный мотивчик насвистывания. Даже когда мистер Финнеган рычал в трубку, я отсутствовал. Я думал о том, о другом, и о массе разных приятных вещей, но только не о зефире. В Сиэтле зефир не продают. «С какой стати ухмыляешься?» — положив трубку, прогрохотал мистер Финнеган. «Ни с какой?» — ответил никто. «Ухмыляться действительно нечему», — сказал он и, повернувшись к пульту, нажал кнопку. «Никто! Пошел прочь!» Как медленно люди поднимаются, как быстро они падают. И хотя встреча команды Зефира и мистера Финнегана состоялась, было уже поздно. Моя докладная записка прикончила весь счет. Обе стороны были вежливы, но конец был неотвратим. «В свете изменяющейся ситуации, — сказали они, — их охватывает беспокойство по поводу негибкой политики Вильямса и МакЭлрея в деле с Зефиром. И хотя они, как никто другой, все понимают и по-настоящему озабочены моей болезнью, взгляните на подарки, присланные мне от их фирмы, тем не менее они вынуждены возложить вину за посредственный спрос Зефира и бесславный конец рекламной кампании на меня, на мою неспособность приноровиться к постоянно меняющемуся рынку. Другими словами, на мне выжгли тавро козла отпущения. А как же иначе в этом мире? Вскоре и мое положение в агентстве стало двусмысленным. Все задавались вопросом, каков ныне его, то есть мой статус? Вновь всплыла пресловутая травма черепа. Господи, сколько людишек волновало то, что я все еще получал зарплату. Усугубляющим дело обстоятельствам, сбивавшего с толку поголовно весь офис, было мое благодушие. Всем казалось, что я даже не отдаю себе отчета, в какую бездну себя ввергнул. Кончилось тем, что один из моих доброжелателей поинтересовался у мистера Финнегана о необходимости моего присутствия на обзорных собраниях директората. Как держатель акций, я являюсь членом директората, принимавшего все решения фирмы и следившего за ситуацией. До аварии я был одним из наиболее почитаемых членов, возможно, самым критически заостренным умом и самым злым языком. Теперь же отпускаемые мной на собраниях шуточки свидетельствовали, что я витаю в облаках. Должен признаться, мистер Финнеган был терпелив. Но и он не выдержал и предложил мне не посещать собрание. С того момента дни пребывания Вильямсе и МакЭлрое можно было считать по пальцам. Флоренс заявила, что я жажду разгрома. Она не понимает этого. Просто не может взять в толк, к чему все это. На следующий день, после того, как мистер Финнеган взял зефир в свои руки, я показал класс, явившись в западный отдел сотрудничавшего со мной журнала и пообедав там с парнями. Они искренне были рады видеть меня. Стонали от восторга по поводу статьи против Чета Колье. Разумеется, тот пригрозил судебным иском, и даже кое-чем похуже, — добавили они, смеясь. — Если мне доведется встретиться с ним, то лучше, если я буду не один. Но именно это и ожидалось от такой восхитительной статьи. Эванс Арнес укрепил свою репутацию ведущего борца за справедливость с пером в руке. Меня ждала другая папка, разбухшая от исследований и цитатных подборок. Мишенью снова явился некто, подающий надежды в политике, на этот раз уроженец Калифорнии. Можно было сразу же браться за этого малого и поступать с ним так же, как с Колье. а я почему-то ощутил поднимавшегося внутри меня никто и запихал его поглубже. Я ведь обещал, Флоренс. Ребята заметили, что я не в себе. Вместо «весь слух и внимание», с которыми я обычно начинал знакомиться с досье, я небрежно пролистал страницы и с отсутствующим видом даже не отметил их усердие, с которым они пытались вдуть в меня энтузиазм. Казалось, я был увлечен чем-то другим. Неожиданно я заявил, что желаю встретиться с девчонкой, сработавшей исследование. Они тут же доставили ее в комнату. Это была девчушка 20 с лишком лет от роду, глядевшая на меня с нескрываемым восхищением. Она села, а я, как идиот, уставился на нее и не отводил взгляд, пока она не покраснела. Гвен тоже сидела в этом кресле. Как много воды утекло с тех пор. Как много произошло всего с тех пор, как мы расстались. Я сидел, перебирая пальцами папку с досье, и размышлял, как там Гвен, все ли у нее в порядке, не слушая, что говорится вокруг. Интересно, а вспоминает ли Гвен обо мне? Ребята из журнала что-то втолковывали мне издалека, чего-то от меня хотели, какое-то подобие статьи о колье. Помню фразы типа «Как ты его разделал?» и «Вспомни автомашины колье». А у этого моторные лодки, катамараны, яхты. Детали обсосешь сам. Я продолжал разглядывать девчушку и думать о Гвен. Неожиданно на моих глазах выступили слезы. По-моему, их заметила только девчонка. А дистанция между мной и говорящими все увеличивалась и увеличивалась. Я думал, сколько же в ней всего вспомнил. Ее ладно скроенная фигурка тоже когда-то мелькала здесь. Пожалел, что ее сейчас нет, ее круглые коленки. И тут я услышал голос Гвен, обращенный ко мне. «Займись парнем сам, не полагайся всецело на мнение других», и сказал собравшимся: «Ребята, я бы хотел знать, могу ли я сам разнюхать о нем все сначала. Извините, мисс, ценю ваш тяжкий труд, но...» Все заулыбались, довольные. Вот, оказывается, в чем единственное затруднение. И закивали. «Конечно, как же иначе, разумеется, и остальную галиматью». Девчонка испуганно предложила посмотреть мне другие вырезки у нее дома. «Почему бы нет?» — ответил я. Она была уроженкой Нью-Йорка, а в Лос-Анджелесе поселилась в жилом доме с названием «Оазис» в неуютной полуторакомнатной квартирке. Стол, два кресла, студия были завалены стопками книг с закладками из бумаги, журналами, всунутыми в другие журналы, блокнотами, стенографическими тетрадями, карандашами, ручками. Скрепка-прокалыватель, помнится, валялся на одеяле. Девчонка не зря получала зарплату. Места для совместной работы нам не находилось. Только на кровати, куда мы и легли. По мне, так это обычное начало плодотворной деятельности. Девчонка уже заглазно обожала меня, читала все, что я написал. Она несколько высокопарно зачитала любимые куски, и оказалось, что ей нравилось все. Вот уж не знаю, как я должен был отплатить ей за хорошие слова. Но с помощью постели попытался.